Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Послание святого апостола Павла. Важное значение посланий святого апостола Павла и трудность их изучения. Из всех новозаветных священных писателей более всего потрудился в письменном изъяснении христианского учения святой апостол Павел, написавший целых 14 посланий. По важности своего содержания они справедливо именуются некоторыми вторым Евангелием и всегда привлекали к себе внимание как святых отцов церкви, так и врагов христианства. Сами апостолы, как мы видели из соборного послания святого апостола Петра, не оставляли без внимания этих назидательных творений своего возлюбленного собрата, младшего по времени обращения ко Христу, но равного им по духу учения и благодатным дарам. Многие отцы и учители церкви занимались истолкованием посланий святого апостола Павла. Составляя необходимые и важные дополнения к евангельскому учению, послания святого апостола Павла должны быть предметом самого внимательного и усердного изучения всякого христианского богослова. При этом необходимо никогда не упускать из вида той высоты и глубины богословствующей мысли святого апостола и той своеобразности выражений, которая иногда доходила до неудобовразумительности и останавливала таких великих толкователей Священного Писания, как святой Златоуст, Иероним и Августин. В этих посланиях отразилась обширная ученость и знакомство святого апостола Павла со Священным Писанием Ветхого Завета, а равно и глубина в раскрытии новозаветного Христова учения, плодом коего был целый ряд новых слов и речений догматического свойства или нравоучительного характера, принадлежащих исключительно святому апостолу Павлу, как, например, «совоскреснуть», «спогребстись Христу», «облечься во Христа», «совлечься ветхого человека», «спастись банию паки бытия», «закон духа жизни», «другой закон в членах, восстающий против закона ума» и тому подобное. Каждое послание заключает в себе истины и вероучения, и нравоучения христианского, так как и само христианство есть не только известное верование, признание умом известных истин, но непременно и самая жизнь по вере, согласная с этой верой. Связь учения святого апостола Павла с его жизнью. Послание святого апостола Павла – это плоды его апостольской ревности. Учение его, в них изложенное, – это полное отражение его жизни. Поэтому, чтобы лучше понять его послание, нужно хорошо изучить его жизнь и понять внутренний характер его личности. Для этого нет надобности входить в разбор всех подробностей его жизни, известных нам из книги «Деяний», а нужно только остановиться на внутренней стороне его жизни и разобраться в тех фактах, которые, по указанию самого апостола, служили для него источником решения многих вопросов христианской догматики и учения о христианской нравственности. Жизнь и личность святого апостола Павла. «Я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна». Послание 1 Коринфянам. Так характеризует себя сам великий апостол языков, прозвание, под которым святой апостол Павел вошел в историю христианской церкви. Наделенный от природы богатыми умственными способностями, он воспитан и обучен был в строгих правилах фарисейских и, по его собственным словам, преуспевал в иудействе более многих сверстников своих, ибо был неумеренным ревнителем отеческих своих преданий. Когда же Господь, избравший его от чрева матери, призвал его к апостольскому служению, он всю энергию, все силы своего великого духа посвятил проповеди имени Христова среди язычников, всего тогдашнего культурного мира, после того, как претерпел много скорбей от своих слепотствующих и ожесточенных против Христа родичей. Изучая жизнь и труды святого апостола Павла по книге «Деяний святых апостолов», поистине нельзя не прийти в изумление от необычайной и несокрушимой энергии этого великого апостола языков. Трудно представить себе, как это человек, не обладавший мощным организмом и крепкими физическими силами, мог перенести столько невероятных трудностей и опасностей, сколько пришлось перенести их святому апостолу Павлу ради славы имени Христова. И что особенно замечательно, по мере умножения этих трудностей и опасностей, пламенная ревность его и энергия не только не умалялась, а еще более возгоралась, как закалялась сталь. Вынужденный вспомнить для назидания коринфян о своих подвигах, он так о них пишет: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской». 1 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Сравнивая себя с прочими апостолами и по смирению называя себя меньшим из них, святой Павел, тем не менее, со всей справедливостью мог заявить: «Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». И действительно, без благодати Божией обыкновенный человек не смог бы поднять таких трудов и совершить столько подвигов. Насколько мужественным, прямым и непоколебимым в своих убеждениях являл себя Павел пред царями и владыками, настолько же решителен и искренен был он и в отношениях со своими собратьями, апостолами. Так однажды он не остановился даже перед обличением самого апостола Петра, когда сей великий апостол дал повод нареканию в малоазийской столице язычества Антиохии. Этот факт важен, между прочим, тем, что ясно говорит против ложного учения римокатоликов о том, будто святой апостол Петр был поставлен Господом князем над прочими апостолами и как бы заместителем самого Господа, отчего и Папа Римский будто бы носит титул наместников Сына Божия. Разве посмел бы святой апостол Павел, бывший гонитель Церкви Христовой и позже других пришедший к апостольскому служению, обличать самого заместителя Господа Иисуса Христа в апостольском лике? Это совершенно невероятно. Святой апостол Павел обличал святого Петра как равный равного, как брат брата. Святой апостол Павел, первоначально носивший еврейское имя Савл, принадлежал колену Вениаминову и родился в киликийском городе Тарсе, который тогда славился своей греческой академией и образованностью своих жителей. Как уроженец этого города, или как происходивший от иудеев, вышедших из рабства от римских граждан, Павел имел права римского гражданина. В Тарсе Павел получил свое первое воспитание и, может быть, познакомился с языческой образованностью, ибо в речах его и посланиях ясно проглядывают следы знакомства с языческими писателями. Главное и окончательное образование он получил в Иерусалиме, в славившейся тогда Раввинской академии, у ног знаменитого учителя Гамалиила, который считался славою закона и, несмотря на принадлежность к партии фарисеев, был человек свободомысливший и любитель греческой мудрости. Здесь же, по принятому у евреев обычаю, молодой Савл изучил искусство делать палатки, которое потом помогало ему зарабатывать средства на пропитание собственным трудом. Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина, а потому сразу же по окончании своего воспитания и образования он проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителем веры Христовой. Может быть, по назначению Синодриона он был свидетелем смерти первомученика Стефана, а затем получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины, в Дамаске. Господь, усмотревший в нем сосуд, избранный себе, на пути в Дамаск, чудесным образом призвал его к апостольскому служению. Будучи крещен Ананией, он сделался ревностным проповедником прежде гонимого и мучения. На время он отправился в Аравию, а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе. Ярость возмущенных его обращением ко Христу иудеев заставила его бежать в Иерусалим. В 38 году по Рождестве Христовом, где он присоединился к обществу верующих. Вследствие покушения эллинистов убить его, он отправился в свой родной город Тарс. Отсюда, около 43 года, он был вызван в Варнавою в Антиохию для проповеди, путешествовал вместе с ним в Иерусалим с подаянием для голодавших. Вскоре, после возвращения из Иерусалима, по повелению Духа Святого, Савл вместе с Варнавой отправился в свое первое апостольское путешествие, продолжавшееся с 45 по 51 годы. Апостолы прошли весь остров Кипр, с какового времени Савл, после обращения им к вере проконсула Сергия Павла, именуется уже Павлом, а затем основали христианские общины в малазийских городах Антиохии Писидийской, Иконии, Листре и Дервии. В 51 году святой Павел принял участие в апостольском соборе в Иерусалиме, где горячо восставал против необходимости соблюдения для христиан из язычников обрядового Моисеева закона. Вернувшись в Антиохию, святой Павел в сопровождении силы предпринял второе апостольское путешествие. Сначала он посетил уже основанные им церкви в Малой Азии, а затем перешел в Македонию, где основал общины в Филиппах, Салуни и Вирии. В Листре святой Павел приобрел любимого ученика своего Тимофея, а от Троады продолжал путешествие с присоединившимся к нему деописателем Лукой. Из Македонии святой Павел перешел в Грецию, где проповедовал в Афинах и Коринфе, задержавшись в последнем полтора года. Отсюда он послал два послания к Солунинам. Второе путешествие длилось с 51 по 54 годы. В 55 году святой Павел отправился в Иерусалим, посетив по пути Эфес и Кесарию, а из Иерусалима прибыл в Антиохию. После недолгого пребывания в Антиохии святой Павел предпринял третье апостольское путешествие, 56-58 годы, посетив прежде всего, по обычаю своему, ранее основанные малазийские церкви, а затем основал свое пребывание в Эфесе, где в продолжении двух лет занимался ежедневно проповедью в училище некоего Тиранна. Отсюда он написал свое послание Галатам по поводу усиления там партии иудействующих и первое послание Коринфянам по поводу возникших там беспорядков и в ответ на письмо Коринфян к нему. Народные восстания, возбужденные против Павла среброкалачом Димитрием, заставило апостола оставить Эфес, и он отправился в Македонию. На пути он получил от Тита известие о состоянии Коринфской церкви и о благоприятном действии его послания, вследствие чего послал с Титом из Македонии второе послание Коринфянам. Вскоре он и сам прибыл в Коринф, откуда написал послание к римлянам, намереваясь, посетив Иерусалим, отправиться в Рим и дальше на запад. Попрощавшись в Милите с эфесскими пресвитерами, он прибыл в Иерусалим, где вследствие возникшего против него народного мятежа был взят под стражу римскими властями и оказался в узах, сначала при проконсуле Феликсе, а потом при сменившем его проконсуле Фесте. Это случилось в 59 году. А в 61 году Павел, как римский гражданин, по собственному желанию, был отправлен в Рим на суд Кесаря. Потерпев кораблекрушение у острова Мальты, святой апостол только летом 62 года достиг Рима, где пользовался большим снисхождением римских властей и невозбранно проповедовал. Этим и оканчивается повествование о его жизни, имеющееся в книге Деяний святых апостолов. Из Рима святой Павел написал свои послания к филиппийцам с благодарностью за присланные ему с Эпафродитом денежные пособия, колоссянам, к Ефесянам и к Филимону, жителю Колосс, по поводу бежавшего от него раба Анисима. Все эти три послания были написаны в 63 году и отправлены Стихиком. Из Рима же в 64 году написано и послание к палестинским евреям. Дальнейшая судьба святого апостола Павла в точности неизвестна. Некоторые считают, что он оставался в Риме и по повелению Нерона был предан мученической смерти в 64 году. Но есть основания предполагать, что после двухлетнего заключения Павлу дана была свобода, и он предпринял четвертое апостольское путешествие, на которое указывают его так называемые пасторские послания к Тимофею и к Титу. После защиты своего дела перед Сенатом и императором, святой Павел был освобожден от уз и снова путешествовал на восток. Пробыв долгое время на острове Крите, оставив там ученика своего Тита для рукоположения по всем городам пресвитеров, что свидетельствует о поставлении им Тита во епископа Критской церкви, святой Павел проходил по Малой Азии, откуда и написал послание к Титу, наставляя его, как проходить обязанности епископа. Из послания видно, что он предполагал провести ту зиму 64 года в Никополе, близ Тарса. Весной 65 года он посетил остальные малоазийские церкви и в Милете оставил больного Трофима, из-за которого произошло возмущение против апостола в Иерусалиме, повлекшее за собой его первые узы. Проходил ли святой Павел через Эфес, неизвестно, так как он говорил, что пресвитеры эфесские уже не увидят его лица. Но он, по-видимому, в это время рукоположил Тимофея во епископа для Эфеса. Далее апостол проходил через Троаду, где у некоего Карпа оставил свой филонь и книги, и потом отправился в Македонию. Там он услышал об усилении лжеучений в Эфесе и написал свое первое послание к Тимофею. Пробыв некоторое время в Коринфе и встретившись на пути с апостолом Петром, Павел вместе с ним продолжал путь через Далматию и Италию, дошел до Рима, где оставил апостола Петра, а сам, уже в 66 году, отправился далее на запад, в Испанию, как предполагал издавна и как утверждает предание. Там же, или уже по возвращении в Рим, он был снова заключен в узы, вторые узы, в которых находился до смерти. Есть предание, что по возвращении в Рим он проповедовал даже при дворе императора Нерона и обратил к вере во Христа его любимую наложницу. За это он был предан суду, и хотя милостью Божию избавлен был, по собственному выражению, от львиных челюстей, то есть от съедения зверями в цирке, однако был заключен в узы. Из этих вторых уз он написал в Эфес второе послание к Тимофею, приглашая его в Рим в предчувствии близкой своей смерти на последнее свидание. Предание не говорит, успел ли Тимофей застать в живых своего учителя, но оно рассказывает, что сам апостол уже недолго ждал своего мученического венца. После девятимесячного заключения он был усечен мечом, как римский гражданин, недалеко от Рима. Это было в 67 году по Рождестве Христовом, в 12 год царствования Нерона. При общем взгляде на жизнь святого апостола Павла видно, что она резко делится на две половины. До своего обращения ко Христу святой Павел, тогда Савл, был строгим фарисеем, исполнителем закона Моисеева и отеческих преданий, думавшим оправдаться делами закона и ревностью к вере отцов, доходившей до фанатизма. По обращении своем он стал апостолом Христовым, всецело преданным делу евангельского благовестия, счастливым своим призванием, но сознающим свое собственное бессилие при исполнении этого высокого служения и приписывающим все свои дела и заслуги благодати Божией. Самый акт своего обращения ко Христу святой Павел представляет исключительно только как действие благодати Божией. Вся жизнь апостола до обращения, по глубокому убеждению его, была заблуждением, грехом и вела его не к оправданию, а к осуждению, и только благодать Божия извлекла его из этого губительного заблуждения. С этого времени святой Павел старается лишь о том, чтобы быть достойным этой благодати Божией и не уклоняться от своего призвания, Нет, не может быть речи поэтому о каких бы то ни было заслугах. Все дело Божие. Будучи полным отражением жизни апостола, все учение святого Павла, раскрытое в его посланиях, приводит именно эту основную мысль. Человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Но отсюда нельзя вывести заключение, будто святой апостол Павел отрицает всякое значение в деле спасения личных усилий человека, добрых дел. Под делами закона в его посланиях разумеются не только добрые дела вообще, а обрядовые дела закона Моисеева. Надо твердо знать и помнить, что апостолу Павлу во время его проповеднической деятельности пришлось вынести упорную борьбу с противодействием иудеев и иудействующих христиан. Многие из иудеев и по принятии христианства держались взгляда, что и для христиан необходимо тщательное исполнение всех обрядовых предписаний Моисеева закона. Они обольщали себя горделивой мыслью, что Христос пришел на землю для спасения только иудеев, а потому язычники, желающие спастись, должны сначала стать иудеями, то есть принять обрезание и навыкнуть к исполнению всего Моисеева закона. Это заблуждение так сильно мешало распространению христианства среди язычников, что апостолы должны были созвать в 51 году в Иерусалиме собор, который отменил обязательность обрядовых постановлений закона Моисеева для христиан. Но и после этого собора многие иудействующие христиане продолжали упорно держаться своего прежнего взгляда и впоследствии совсем отделились от церкви, составив свое еретическое общество. Эти еретики, противодействуя лично святому апостолу Павлу, вносили смуту в церковную жизнь, пользуясь отсутствием святого апостола Павла в той или другой церкви. Поэтому святой Павел в своих посланиях и принужден был постоянно подчеркивать, что Христос – спаситель всего человечества, как иудеев, так и язычников, и что спасается человек не выполнением обрядовых дел закона, а только верою во Христа. К сожалению, эта мысль святого апостола Павла была извращена Лютером и его последователями-протестантами в том смысле, будто бы святой апостол Павел отрицает значение вообще всяких добрых дел для спасения. Если бы это было так, тогда не говорил бы святой Павел в первом послании Коринфянам в 13 главе, что если я имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто, ибо любовь как раз и проявляет себя в добрых делах. Число посланий святого апостола Павла. На основании положительных и достоверных свидетельств общий голос церкви усвояет святому апостолу Павлу 14 посланий, хотя в древности было немало колебаний в отношении признания Павловым посланий к евреям. Эти послания помещаются в Библии в следующем порядке. Послание к римлянам, первое послание к коринфянам, второе послание к коринфянам, послание к галатам, послание к ефесянам, послание к филиппийцам, послание к колоссянам, первое послание к фессалоникийцам или салунинам, второе послание к фессалоникийцам или салунинам, первое послание к Тимофею, второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к евреям. Порядок этот не хронологический. Это размещение сделано, как легко приметить, по важности и обширности самих посланий и по сравнительному значению церквей и лиц, которым послания адресованы. За посланиями к семи церквам следует послание к трем лицам, а послание к евреям поставлено позади всех, потому что подлинность его признана позже всего. Послание святого апостола Павла делится обыкновенно на две неравные группы – послания общехристианские и послания пасторские. К этим последним относятся два послания к Тимофею и послание к Титу, потому что в них указываются основы и правила доброго пасторствования. Некоторые места в посланиях святого апостола Павла, как, например, 1 Коринфянам, глава 5, стих 9, также Колоссянам, глава 4, стих 16, давали повод думать, что существовали еще другие Павлова послания, до нас не дошедшие, но невероятно, чтобы они могли быть утрачены при той заботливости, с которой первенствующая церковь сберегала писание святых апостолов. Приписывавшаяся святому апостолу Павлу переписка с известным философом Синекою братом, упоминаемым в деяниях проконсула Галеона, не заслужило признания своей подлинности. Значение посланий святого апостола Павла и предмет их. Послания святого апостола Павла имеют великое значение в составе Нового Завета, ибо в них мы находим глубокое и всестороннее раскрытие и разъяснение истин евангельского учения. Кроме отдельных по преимуществу любимых святым апостолом Павлом истин Христовой веры, как, например, о значении ветхозаветного закона по отношению к Новому Завету, о растлении и порче человеческой природы и о единственном средстве оправдания перед Богом через веру в Иисуса Христа, нет, можно сказать, ни одного частного пункта во всей христианской догматике, который не находил бы себе основания и подкрепления в Павловых посланиях. Поэтому не может быть истинным богословом тот, кто не изучил их самым основательным образом. Большая часть посланий построена по одному и тому же плану. Начинаются они приветствием к читателям и благодарностью Богу за его промыслительные действия о том месте, куда адресовано послание. Далее послание обыкновенно делится на две части – догматическую и нравственную. В заключении святой апостол касается частных дел, делает поручения, говорит о своем личном положении, выражает свои благопожелания и посылает приветствия мира и любви. Язык его, живой и яркий, напоминает язык ветхозаветных пророков и свидетельствует о большом знакомстве со священным писанием.